«Ты же мой дед!» – прошептала потрясенная Элли. «Сначала я мужчина, а уж потом дед», – нагло заявил Сатар. «Как ты узнал?» – Эльнара смущенно запнулась. «О том, что ты не совсем девушка», – ухмыльнулся догадливый дед, – «очень просто. Когда тебя в бесчувственном состоянии подобрали на улице и доставили в мой дом, я, огорченный увиденными на тебе вещами моей дочери, но и пораженный твоей необычайной красотой, велел следующему человеку осмотреть тебя. Вот тогда-то все и выяснилось, а ты тут рассказываешь сказки о своей невинности». «Не намерена оправдываться и что-то объяснять», – возразила девушка, – «но я считаю себя все-таки невинной, во всяком случае моя душа ничем дурным не запятнана. И потом я никогда никому не позволяла и не позволю вмешиваться в мою жизнь». «Так наивно рассуждать ты могла до встречи со мной», – заметил высокомерный перс. «А теперь я полновластный хозяин твоей судьбы». «Я уйду от тебя», – гордо ответила Эльнара, как уходила от других бесчестных людей, пытавшихся надругаться над моей душой и телом. «От меня никто еще так просто не уходил», – ответил Сатар. «Я запру тебя в этой комнате до тех пор, пока ты не смиришься со своей судьбой, а потом увезу тебя в Персию, где никто не будет знать о том, что мы близкие родственники, после чего женюсь на тебе. Ты будешь жить в прекрасном доме, окруженная уважением и почетом, потом у нас появятся замечательные дети. Что еще нужно для счастливой жизни?» «Любовь», – коротко молвила девушка, потрясенная просто не укладывающимися в голове рассуждениями родного деда. «Я люблю тебя», – живо ответил Сатар, – «а со временем и ты полюбишь меня. У тебя нет другого выхода, милая». После этих слов он попытался обнять Эльнару, но она, вздрогнув всем телом, словно от укуса змеи, сначала резко отшатнулась в сторону, а потом дала взорвавшемуся деду короткую, но сильную пощечину. Разозленный ее неповиновением, он больно схватил Элли за волосы, пытаясь повалить на постель, но чудом ей удалось вырваться. Не теряя драгоценного времени, она быстро подбежала к занавешенной роскошным ковром стене, на котором висело несколько вложенных в изящные ножны клинков. Выхватив один из них, она тяжело перевела дыхание и, сверкая своими длинными очами, хрипло произнесла: «Не подумай, что хвастаюсь или лгу, но однажды в такой же ситуации мне пришлось отправить одного очень настойчивого мужчину на небеса. Поверь на слово, моя рука не дрогнет. Я сумею защитить свою честь, потому что она для меня превыше всего на свете. Уходи». Оценив серьезность ее слов и решимость намерений, Сатар нехотя поднялся с ложа, немного помедлил, не в силах отвести глаз от дышавшего гневом этого еще более прекрасного лица. Она сейчас была похожа на дикую кошку, особенно привлекательную в своей недоступности. «О, как бы я хотел тебя приручить!» – мысленно простонал сластолюбивый перс, а вслух произнес, еле сдерживая кипящую в нем ярость. «Что ж, я уйду, но ты еще ответишь мне за все, маленькая потаскуха, и за пощечину, и за подсвечник с подставкой, и за клинок, что сейчас в твоих руках. Раз не захотела добром, придется взять тебя силой. Запомни, Сатар из рода Каира всегда получает, что хочет. Отныне ты моя пленница». Для Эльнары настали тяжелые дни. Она больше не могла свободно передвигаться по дому, не имела права выходить на улицу. К дверям ее покоев были приставлены два стражника со свирепыми физиономиями, а окна по приказанию жестокого деда были зарешечены мелкой и очень прочной решеткой. Еду к ней в опочивальню теперь всегда приносила старая глухая служанка, которую бесполезно было о чем-то расспрашивать или просить. Никогда в жизни Элли не чувствовала себя такой одинокой, как в эти горькие дни, разве что в темнице черной колдуньи. Но ведь боль, причиненная посторонним человеком, всегда переносится легче, а сейчас у Эльнары даже не было слез, чтобы выплакать свое поистине вселенское горе.